Для начала мы все-таки посвятили немного времени на тренировку его физических возможностей. Все же без этого никуда. После чего начались бесконечные, по его мнению, спарринги, в которых я, хоть и сильно сдерживаясь, но все-таки нападал. Юй Бохан же старался защищаться, уворачиваться и подгадывать момент для контратаки. Однако, несмотря на все мои поддавки, я был все еще невероятно опасным противником, превосходящим большую часть обычных студентов, так что он постоянно отхватывал удар за ударом. Но я не просто избивал его, а еще давал советы, как правильно уклоняться. Спустя полтора часа после начала спаррингов он, еле живой, уже валился с ног, но до конца тренировки было далеко. Еще около часа я заставлял его тренироваться в использовании магии, используя мой метод. Под конец он был полностью истощен как физически, так и морально, а также его магические резервы полностью кончились. Он даже еле на ногах стоял. «Вот, держи, выпей. Это спортивный напиток, поможет восстановиться», дал я ему хоть и разбавленный, но восстанавливающий эликсир. «Спасибо», еле выговорил он, дрожащей рукой взяв бутылку. Глава 284. Визит в клан Ло, Иньян. «Юй Бохан, придешь в общежитие, обязательно займись культивацией, она поможет тебе восстановиться», сказал я, помогая ему добраться до дороги в общагу. Он так устал, что еле стоял на ногах, и мне приходилось чуть ли не нести его. Возможно, я переборщил, но на следующей неделе после боев он мне только спасибо скажет. «Ага», — протянул он, кивнув головой. «Тебе же немного осталось до третьей ступени, вот и попробуй пробиться. Глядишь, это тебе поможет», — отпустил я его в свободное плавание, так как мне надо было в другую сторону. «Конечно, если доживу», — ответил он, топая в сторону общежития, качаясь из стороны в сторону, будто перебрал спиртного. «Доживешь. Завтра встречаемся в то же самое время», — сказал я, помахав ему рукой и направившись в сторону главных ворот. Мне показалось, что он весь вздрогнул, но все же молча пошел дальше. Проследив за тем, чтобы меня никто не преследовал, я отправился в мастерскую, куда должен был к 10 часам прийти старейшина Ло. У меня было еще примерно полчаса, так что времени было более чем достаточно. В мастерской я еще раз проверил артефакты и работу Ксинер, и как раз в этот момент в парадную дверь постучали. На пороге стоял старейшина Ло в сопровождении пары магов, а за ними припаркована довольно дорогая машина, на которой они, скорее всего, и приехали. «Здравствуйте, надеюсь, заказанные старейшинами артефакты готовы?» «Да, конечно. Как я говорил ранее, мне хотелось бы лично передать им их. Надеюсь, почтенные старейшины не сочли это за грубость», — вежливо спросил я. «Все нормально, старейшины вместе с главой клана ждут нас к 11 часам. А пока могу я попросить вас показать мой заказ?» «Безусловно, проходите», — согласился я, приглашая его в дом. Мы прошли в пустую комнату, где я планировал создать устройство для кристаллизации магических камней. Вот, все заявленные функции присутствуют. По моим подсчетам, он должен выдержать несколько ударов младшего полководца, а также быть отличной защитой от монстров уровня главнокомандующего. «С ним ни один из них не оставит на вас и царапины», — уверенно заявил я, достав из пространственного браслета и положив на пустой стол щит. «Хм, и правда, проделана тонкая работа», — сказал старейшина, тщательно изучая щит, вертя его в своих руках. «С вашим уровнем культивирования даже удивительно, что вы смогли добиться такого уровня мастерства. Прошу, не надо мне так льстить», — смущенно ответил я. «Я сделал все возможное, чтобы отблагодарить клан Ло за найденную для меня мастерскую и налаживание поставок. Я просто не мог позволить себе не превзойти себя в работе над вашими артефактами». «Ха-ха-ха, теперь вы льстите мне», — усмехнулся старейшина Ло. «Рад слышать, что вам приглянулась эта мастерская и вы всем довольны. Клан Ло рассчитывает на продолжительное взаимное сотрудничество. И могу сказать вам по секрету, возможен крупный заказ на артефакты для магов начального и среднего уровня. Клан Ло планирует в скором времени устроить собственный аукцион, на котором ваши изделия могут принести значительную прибыль. Конечно, все будет зависеть от решения главы и остальных старейшин, но я на вашей стороне. Благодарю за оказанную честь», — слегка поклонился я. «Тогда, думаю, нам стоит немедленно отправиться в резиденцию, чтобы не заставлять старейшины главу ждать». «Безусловно. Держите, я поставлю свою духовную печать на нем после переговоров вместе с другими старейшинами». «Пока я хочу, чтобы они могли насладиться полной красотой вашей работы», — сказал он, возвращая мне щит. После этого мы сели в машину и отправились в резиденцию. Я не стал брать с собой Ксинер, оставив ее следить за мастерской, так как хоть в печи и не было ничего особо важного, но и ей нечего было делать в клане Ло. По пути мы обсудили положение в городе. В частности, меня очень заинтересовала ситуация с кланом У, который отменил помолвку у Ниу и Шэньхэ, но при этом семья Шэнь, одна из богатейших в Шанхае и имеющая отличные отношения с одной из четырех великих семей, а именно семьей Бай, ничего не ответила и просто приняла это, как данность, заявив, что найдет лучшую пару для их отпрыска. Также слегка неожиданным было то, что клану после этого стал только сильнее и не имеет сейчас никаких проблем. А главное, недавно они смогли получить разрешение на разработку месторождения магических камней молнии, что находилось на спорной территории между их кланом и кланом Ши. При этом до этого несколько лет не было подвижек в этом направлении, и два мелких клана, как бараны, бодались за него. Ходят слухи, что у клана У появился какой-то советник, которому и обещают отдать в жены у него, и который добился всего этого благодаря каким-то теневым схемам. Эти новости были у всех на слуху, так как больше ничего особо важного в городе не происходило, словно затишье перед бурей. Кстати, именно поэтому клан Ло и собирался подзаработать на скором аукционе. Что касается меня, то я, естественно, знал, благодаря кому клану получил возможность подняться с колен и так дерзко повести себя с кланом Шэнь, а также отобрать спорный рудник у клана Ши, все благодаря Чен Ки. Не уверен, как именно ему это удалось, но держу пари, в этом ему помогли его люди в клане Тан, что смогли нарыть какой-то компромат на оба клана. А также есть шанс, что от клана Ши они просто откупились, отдав какой-нибудь артефакт. Или, как еще один вариант, подсадили всю верхушку клана на званом обеде на наркоту Чен Ки. Тогда за дозу они легко могли отдать такой важный для мелких кланов рудник магических камней молнии, а ведь с него можно получать неплохие деньги. Но, если честно, мне их игры пока не особо мешают, так как клан Ло не затронут. Все равно пройдет еще месяца полтора, пока я не смогу влиять на его политику, но знание их действий довольно полезно для принятия решений по дальнейшим планам. Пока у меня перед ними преимущество, которое может похоронить их. И сейчас я говорю не о садистских наклонностях у Ниу, а о наркотике Чен Ки. Остается только доказать его причастность к делам с кланом Ши, и дело в шляпе. Проблема только в том, что мне не до конца известно, сколько людей из клана Тан поддерживают его, если вообще поддерживают. Так что пока не стоит его сильно провоцировать. За разговором время прошло незаметно, и мы быстро добрались до резиденции. Благодаря тому, что на нашем пути было мало пробок, у нас было еще минут 10 в запасе. Клан Ло владел большой территорией ближе к центру города, на которой располагался большой и красиво украшенный особняк в старокитайском стиле и несколько домов влиятельных членов клана. Здесь же была неплохая тренировочная арена для главной ветви, а также сокровищница и прочие важные для него здания. Остальные члены клана жили неподалеку в обычных многоэтажных домах. Территорию огораживал двухметровый каменный забор. На воротах стояли охранники, маги среднего уровня. Сразу было видно, что это влиятельный клан. В том же городе Бо у семейства Му, из которого Му Нинсюэ, на охране стояли обычные маги начального уровня, а иногда и обычные люди. Просто для значительности. А, на минуточку, семья Му была сильнейшей в городе. Мы со старейшиной на машине проехали по довольно живописному саду прямо ко входу в основной особняк. Двери нам открывали швейцары, что тоже показывало уровень клана и его отношение к гостям. Не сказал бы, что мне не было приятно, но и особого впечатления это не производило. Вымолить у меня еще скидок или других выгодных условий у них точно не выйдет таким образом. Старейшина провел меня в большой зал особняка, где за большим прямоугольным столом уже сидел глава клана Ло и четверо из пяти старейшин. Последний как раз меня и привел меня сюда. Помимо них в комнате больше никого не было. Глава клана, господин Ло Хей, это тот самый молодой мастер-артефактор, что создал для молодого господина Ло Суна комплекты, у которого я и еще некоторые старейшины заказали артефакты. Его зовут Ксин Юн, и сегодня он пришел сюда, чтобы представить вам свою работу лично, представил меня старейшина Ло. Благодарю за уделенное мне время, сложил я руки вместе и поклонился. Отлично, я уже видел, какого уровня были артефакты моего сына. Они и правда стоили своих денег. Надеюсь, Созданные артефакты в этот раз не посрамят имя знаменитого мастера Танхая и удовлетворят заказавших их старейшин, сказал глава клана суровым и требовательным голосом. Вообще, у него довольно серьезное лицо, и в его манерах было явно заметно военное воспитание, что дополняло крепкое телосложение и пронзительный взгляд его карих глаз. Я вложил в них свою душу и все свои силы, так что, надеюсь, вас они не разочаруют, еще раз поклонился. Но, не сочтите за грубость, не могли бы вы мне представить старейшин, чтобы я лично передал им их артефакты? Позвольте мне быть первому, сказал старик, сидящий рядом с главой клана, встав со своего места. Он выглядел довольно крепким для своих лет, хотя его волосы, заплетенные в конский хвост, и клиновидная ухоженная борода уже давно поседели, но взгляд его пронзительных зеленых глаз по-прежнему сохранял твердость. После того, как остальные старейшины и глава клана кивнули в знак согласия, он продолжил. «Я первый старейшина клана Ло, Ло Янлин. Меня очень заинтересовал меч молодого господина Ло Сунайто, как с его помощью он мог высвобождать магию. Так что заказал, если не ошибаюсь, такой же меч, только способный ранить монстра уровня полководца и с основным элементом светом. Да, вот, прошу оценить мою работу». Достал я из пространственного браслета меч в специальном футляре, протягивая его Ло Янлину. Основой артефакта послужил клык солнечной ящерицы, живущий на просторах пустыни Гоби. Это очень редкий зверь, и если бы не работа над артефактом для вас, боюсь, у меня не было бы и шанса поработать с ней. Для создания использовался металл света высшей пробы, вобравший в себя большое количество соответствующей энергии и идеально подходящий для этой работы. Данный меч обладает, помимо невероятной остроты, достигнутой долгой двухчасовой заточкой, возможностью накапливать в себе магическую энергию владельца с последующим ее единоразовым высвобождением, способен таким образом создать атаку вплоть до первой ступени высшего уровня, а сам по себе легко разрезает монстров вплоть до высших главнокомандующих. Также данный меч является постоянным магическим артефактом, а значит, не надо волноваться о том, что он будет уничтожен после первого же применения. Хм, действительно, отличный артефакт, признал Ло Янлин, внимательно осматривая меч как визуально, так и при помощи своей магической энергии. Он достоин находиться в сокровищницах одного из четырех великих кланов Шанхая. Старейшина Ло Янлин, позвольте мне тоже ознакомиться, сказал глава клана Ло Хей. Прошу вас, но будьте осторожны, он и правда остр, как заявляет господин Ксин Юн, предупредил старейшина, передавая меч. Перед представлением оставшихся артефактов, я хотел бы удостовериться, что клан Ло применит их ради своего блага, а не отправит пылиться в одну из своих сокровищниц, сказал я, поклонившись. Это будет огромная растрата усилий, что я вложил в них. Это будет практически равноценно их обесцениванию, ведь я создавал все артефакты с мыслью, что благодаря им старейшины получат в свои руки силу, способную обезопасить клан и добыть для него много новых ресурсов. Хм, мда, кивая головой, бормотал глава клана, тщательно изучая меч. Согласен с тобой, этот меч и правда неплох, хотя и имеются мельчайшие ошибки, и видно, что создавал его неопытный мастер, но тем не менее, этот меч и правда хороший, отвечает всем требованиям старейшины Ло Янлина. Удивительно, что кто-то в столь юном возрасте и со столь малым уровнем смог создать артефакт такого уровня, говорил он задумчивым голосом, продолжая увлеченно изучать артефакт. Глава 285. Презентация артефактов, Иньян, открыта за 810 лакиков. Глава клана Ло Хей, бывший военный и большой ценитель артефактов, восхищающийся работой мастера Танхая. Такая похвала от него, это знак высокого признания, прошептал на ухо старейшина, что привел меня сюда. Думаю, теперь я могу представиться, сказал пожилой мужчина с проседью в волосах, сидевший слева от главы клана. На вид он был довольно интеллигентным и хитрым человеком, умеющим плести интриги. Довольно худой и статный, с буквально ястребиным взглядом, смотрящим на меня, как на очередную добычу. Посмотрим еще, кто кого сожрет. Я второй старейшина клана Ло, Ло Реншу. Я был единственным из старейшин, кто не стал заказывать у вас артефакт, решив, что вы не справитесь со столь сложной работой. К сожалению, должен признать, что был неправ, и надеюсь, в будущем смогу заказать у вас себе какой-нибудь артефакт, самодовольно произнес он. Этот старейшина может мешаться, так что, если не удастся его подчинить, Проще всего будет убрать руками остальных старейшин. Всегда к вашим услугам. Только озвучьте свой заказ, и в меру наличия соответствующего материала я изготовлю для вас любой артефакт, ответил я с улыбкой на лице. Пожалуй, пока воздержусь, до решения главы клана. Что ж, мне не терпится увидеть следующий созданный тобой артефакт, сказал глава клана, возвращая меч первому старейшине. Теперь настала моя очередь, вызвалась дама пожилых лет, сидящая справа от первого старейшины. Она была довольно стройна и красива для своих лет, старческие морщины еще не затронули ее лицо, как и седина не притронулась к ее черным волосам. Но по некой атмосфере вокруг нее можно было с уверенностью сказать, что она старше 40 лет. «Я третья старейшина клана Ло, Ло Мейли, заказывала у вас сапоги, которые должны были дать мне возможность двигаться на скорости, сравнимой с главнокомандующими, а также особое пожелание было по поводу красоты внешнего вида. Приятно с вами познакомиться, старейшина Ло Мейли», поклонился я, после чего протянул ей те самые выстраданные сапоги. Перед нанесением магической формулы пришлось потратить целый час только на их декорирование. Вот, значит, какой дури внешний вид играет одно из ключевых значений. Черт бы ее побрал. Во время сборки артефакта воедино было еще больше проблем с совмещением всех декорированных элементов. В результате у меня получились довольно красивые женские сапоги на среднем каблуке, украшенные узорами в виде цветов. Пока их вырезал, чуть не свихнулся. Отдельными деталями в них были подошва с каблуком, верхняя часть, покрывающая стопу, а также две детали, закрывающих совместно голень, вплоть до колена. Все детали были соединены при помощи прочной кожи, создавая вместе прочную и подвижную структуру. О, какая прелесть! У вас, помимо невероятных навыков кузнеца, есть и отличный вкус, с улыбкой похвалила Ло Мейли. Благодарю. Я с ответственностью подошел к созданию дизайна, стараясь сделать его подходящим любой девушке. К сожалению, у меня были только мерки ног, и не было даже вашей фотографии, так что создать что-то более изысканное я не мог, слегка смутился. Тем не менее, в качестве материала для них использовались кости штормовых ястребов, обитающих на склонах Цинлиня, сплавленные совместно с металлом ветра высшей пробы. Каждая отдельная часть выплавлена и закалена отдельно, после чего им была придана конечная форма. Все вместе они крепятся к коже живущей также в горах Цинлина высокогорной змеи, основным атрибутом которой был ветер. Магическая формула может контролировать окружающие элементы ветра и имитировать заклинание «Шаг ветра», ускоряя бег владельца. Также сами по себе они довольно удобны и хорошо будут сидеть на вашей ноге. В своем базовом состоянии дают возможность двигаться на скорости, равной низшим главнокомандующим, в течение получаса, после надо будет перезарядить их во внутреннем мире. Однако если влить свою собственную энергию ветра и использовать заклинание «Шаг ветра», предварительно пропустив магию через них, то скорость возрастет вплоть до высшего главнокомандующего, а также они будут действовать вплоть до истощения магической энергии владельца. Правда, так долго? А если «Шаг ветра» прекратит свое действие из-за израсходования всей потраченной на него энергии? Удивленно спросила Ло Мейли, передавая сапоги на изучение главе клана. Не стоит волноваться, благодаря прочной связи с внутренним миром магия не будет прекращена, пока этого не захочет сам владелец, либо пока вся энергия элемента ветра не иссякнет, пояснил я. Энергия будет браться напрямую из элемента. Понятно. Это довольно уникальная задумка, немногие могут похвастаться тем, что могут повторить ее, сказал глава клана, кивнув головой. А тут я вижу вполне сносную ее реализацию. Все же использование энергии мага является ключевой особенностью артефактов клана Тан и мастера Танхао в частности. Кто следующий? Я, глава, поклонился старейшина рядом со мной. Хоть мы и довольно долго работали вместе, я так и не нашел момента представиться. Прошу простить мою оплошность. Нет, ничего. Это я должен извиниться за то, что не интересовался, как зовут человека, с которым я работаю, вежливо ответил я, слегка поклонившись. Благодарю за понимание. Я, как уже говорил, являюсь четвертым старейшиной клана Ло, а зовут меня Ло Миншенг, представился он. Я уже успел увидеть свой артефакт, но не могли бы вы продемонстрировать его другим старейшинам и главе клана? Да, безусловно, я достал из пространственного браслета щит и передал его в руки главы клана. Он был эллиптической формы, примерно 1,20 м в длину и 70 см в ширину, а также толщиной примерно в 2,5 сантиметра. Довольно тяжелый, стоит сказать, он вышел, но с этим уже ничего не поделать. По краям и в центре он был украшен простеньким орнаментом, придающим ему особую изящность. Для его создания были использованы кости солнечной ящерицы и хитин гигантского огненного скорпиона с долины Дуньхуан в пустыне Гоби, а также металл огня высшей пробы. Помимо этого, данный щит может создавать энергетическое поле вокруг владельца и защищать его целиком, достаточно только влить в него энергию. Невероятно прочный и может выдержать даже несколько ударов низших полководцев. Что же касается обычных главнокомандующих, то пока у владельца будет оставаться магическая энергия света или огня, он будет практически неуязвим. Также щит обладает возможностью наносить контратаки в виде направленной огненной волны вплоть до 3-й ступени среднего уровня. Конечно, для главнокомандующих это не так существенно, но для отвлечения внимания и отпугивания вполне может сгодиться. Хороший и прочный щит, ничем не уступающий предыдущим артефактам. Ты производишь впечатление и вправду хорошего мастера, кивнул головой глава. Хоть и видны некоторые недочеты, но сами артефакты такого уровня внушают уважение. И эти недочеты незначительны и не сильно влияют на общие качества. Думаю, наконец-то пришла моя очередь, сказал мужчина средних лет, сидящий справа от Лумейли. Он был неплохо сложен, хотя не назвал бы его мускулистым, скорее некая переходная стадия между спортивным стариком и колобком, ближе к первому. На вид он был даже проще, чем Лумейли. Слегка глуповат, но довольно силен, и тот, кто может быть серьезным в те моменты, когда это требуется. Я пятый старейшина клана Ло, Ло Де Лун. Я хотел себе шлем, который будет увеличить мое восприятие, а также послужит приемлемой защитой. Рад познакомиться. Прошу оценить мою работу. Надеюсь, она придется вам по душе, передал ему в руки шлем. Для его создания я использовал кости черепа высокогорного орла с гор Кунь-Луна, славящегося своим невероятным восприятием. Часть его особенностей получилось воссоздать благодаря использованным костям. Надев данный шлем, вы сможете лучше ощущать окружающее пространство, а слух улучшится минимум в 1,5 раза. Но главной его особенностью, можно сказать моей гордостью, является возможность при сосредоточении как бы приближать объекты, так что камень размером с кулак, находящийся в 2 километрах от вас, будет виден, как на ладони. Но не стоит этим злоупотреблять, так как это ведет к большой нагрузке на ваш мозг. Прочностью шлем необделенный может выдержать удары вплоть до старшего главнокомандующего, но стоит понимать, что его основными функциями являются сенсорные, а не защитные. Отлично, этого мне будет вполне достаточно. С ним я буду чувствовать себя комфортно в лесах монстров, улыбнулся Ло Де Лун. Брат, что скажешь по этому артефакту? Спросил он, передавая его главе клана. Неплохой артефакт, правда, сенсорные сложно оценить так. Лучше будет видно во время использования. Опять же, есть маленькие огрехи, которые не допускают опытные мастера. Но чтобы такого качества смог добиться обычный парень в 19 лет, удивленно покачал головой глава. Это действительно работа гения, так что я рад, что такой человек сам решил начать работу с моим кланом. Благодарю за лестные слова, глава Лохей, сказал я, поклонившись. Даже гением надо с чего-то начинать, так что я выбрал наиболее подходящий мне клан для продолжительного взаимовыгодного сотрудничества и мог лишь надеяться на то, что вы примите мои условия и согласитесь со мной работать. А также мне хотелось создавать артефакты, которые точно будут использоваться их владельцами, а не просто пылиться в сокровищницах. Так что именно поэтому я пришел к вам и предложил свои услуги юному господину Лусуну. Ха-ха-ха, это честь для нас, быть выбранными таким гением, рассмеялся глава клана. Ты прав, возможно, для 4 больших кланов это произведение искусства, что стоит хранить в своей сокровищнице и показывать гостям на празднике, хвастаясь силой и богатством. Однако клан Ло не настолько расточителен, чтобы упускать возможность сделать своих старейшин сильнее. Прошу, поставьте свои духовные печати на эти, несомненно, отличные артефакты и, думаю, нам стоит перейти к разговору о дальнейшем сотрудничестве, высказался он, передавая шлем обратно Ло Де Луну. Взяв каждый свой артефакт, старейшины поставили на них духовные печати, я же лишь про себя улыбнулся. Они все попали в мою сеть, это даже было проще, чем я думал. Изначально предполагалось, что придется убедить их поставить свои печати, но все прошло гладко. Сразу, как все четыре артефакта исчезли во внутреннем мире, я почувствовал, как начали создаваться сразу четыре контракта. Хоть и требовалось время для того, чтобы они набрали полную силу, но это было неважно, так как теперь оставалось только ждать. Изменить что-либо старейшинам было практически невозможно. Никто из них не обладал магией духа, так что и вероятность того, что контракты будут замечены случайно, практически равна нулю. А иначе требуется тщательное обследование, при этом надо знать, что искать, что тоже проблематично, и при беглом осмотре маг духа ничего не заметит. Также контракты не вызывают никаких побочных эффектов, и пока я не решу ими воспользоваться, ни один из старейшин ничего заподозрит. Конечно, печально, что глава клана остался самостоятельным, как и второй старейшина, но в случае чего их обоих можно будет убрать и даже посадить на место главы уже покорного Лосуна. Хоть и будут некоторые проблемы с этим, но это вполне возможно. После установления духовных печатей старейшины потратили еще несколько минут на то, чтобы еще раз тщательно изучить свое приобретение, и только после этого можно было продолжить разговор. Параллельно с этим мне принесли 4 банковских карточки с общей суммой порядка 440 миллионов юаней. Это была самая большая заработанная мной сумма, и уже с ней можно было разгуляться по полной. Правда, надо было еще получить пропуск на аукционы, но это уже мелочь. Глава 286. Договор с кланом Ло, Иньян. Что ж, теперь перейдем к нашему дальнейшему сотрудничеству, вздохнув, сказал глава клана Ло Хей. Но перед этим хотел бы спросить, сумма, заплаченная за эти 4 артефакта, вас полностью устраивает? Естественно. Благодарю за столь высокую оценку моих навыков, ответил я, слегка поклонившись. Конечно, эта сумма была оговорена заранее, ну, почти. Изначально уговор был на 430 миллионов, ну что же, я не против такой своего рода взятки суммой в 10 миллионов. Однако могу я попросить вас еще об одной услуге? Да. «Конечно, если я в состоянии выполнить ее, то я это сделаю», — уверенно сказал Ло Хей, кивнув головой. «На самом деле она не составит для вас абсолютно никакой сложности», — вежливо обратился я. «На данный момент это была единственная необходимая мне вещь от клана Ло, помимо их денег. Благодаря покровительству вашего клана я могу закупать материалы у различных поставщиков, однако если я захочу создать что-нибудь действительно стоящее, то для этого, соответственно, потребуются и уникальные материалы. А их, к сожалению, можно найти только на крупных аукционах города, и именно на них требуют пропуск, который подтверждает твой статус. Обычных магов на таких крупных мероприятиях не жалуют. Так как мой мастер отправил меня в свободное плавание, чтобы я смог набраться опыта, он не одолжил мне пропуск. Так что я хотел бы попросить вас оформить мне один от лица вашего клана на мой псевдоним, Тансана. Я, конечно, понимаю, что, возможно, прошу слишком много, но, не успел я договорить, как мужчина остановил меня жестом. Не переживай, это мелочь, так что уже в понедельник ты получишь свой пропуск на любой аукцион в городе на выбранное тобой имя. Ло Миншенг, займись этим вопросом, махнул рукой Ло Хей. Да, конечно, глава Ло, никаких проблем, тут же заверил его тот. Что же, теперь у меня есть возможность тратить заработанные деньги. Как получу пропуск, надо будет отправить кого-нибудь на ближайший аукцион, чтобы купил все необходимое. Думаю, Хуан Пинг будет неплохим вариантом. Он должен в этом разбираться, как член знатного рода, так что потратить слишком много денег на что-то он не сможет. Несмотря на, казалось, огромный капитал, оказавшийся у меня в руках, мне требуется слишком многое, и, скорее всего, уже через неделю от моих запасов не останется и следа. А это, учитывая еще и мой заработок за яйца ветряных орлов, порядка 600 миллионов юаней. На эти деньги вполне можно купить душевное семечко, но смысл его для меня никакого, зато есть множество не менее важных вещей, которые мне необходимы. Итак, теперь что касается нашего сотрудничества. В связи с крупными тратами в последнее время, связанными с покупкой большей части артефактов, нам бы хотелось отыграть часть потраченных средств, и для этого клан Ло через 2 недели планирует организовать аукцион, начал объяснять глава Ло. На нем будут проданы некоторые драгоценности клана, а также нам бы хотелось продать твои артефакты, которые точно уйдут за приличную сумму. Что скажешь на это предложение? Оно довольно интересно, но все будет зависеть от того, «Что конкретно вы от меня хотите и что я получу взамен?» – спокойно ответил я. «В знак нашей дружбы и в память об оказанной мне неоценимой помощи, я, конечно, сделаю скидку, как и обещал, но все в рамках разумного. Также, глава Лохей, вы не должны забывать, что материалы стоят очень дорого и сделать скидку на них я не смогу. Конечно, расходы на материалы будут оплачены в полном объеме, так что можете об этом не волноваться. Меня больше интересует, сколько именно артефактов вы сможете подготовить до аукциона. Все зависит от точной даты и уровня артефактов, а также все ли из них нужно изготавливать при помощи ковки или нет», — ответил я, задумавшись. «Аукцион планируется 3 октября в субботу», — сказал первый старейшина Ло Янлин. «Уровень артефактов не имеет существенного значения, главное их качество, а также по возможности хотелось бы увидеть несколько артефактов, изготовленных при помощи ковки. Однако мы понимаем, что производство такого рода артефактов слишком времязатратно, а значит, и на большое их число рассчитывать глупо». «Понятно, я прикинул требуемое время на создание артефактов и количество дней, оставшихся до начала аукциона. Думаю, у меня есть возможность создать 10 артефактов для магов пика начального уровня или тех, кто только пробился на средний, и еще около 5 для магов среднего. Из них примерно половина будет создана при помощи ковки. Больше я просто физически не успею». «Ясно. Это даже чуть больше, чем мы рассчитывали», — кивнул головой Лохей. «Теперь что касается оплаты, можешь назвать примерную сумму на закупку материалов?» «Хм, я опять глубоко задумался. Было сложно сказать, что мне конкретно потребуется, так как не имел ни малейшего понятия, что именно за артефакты собираюсь делать на этот аукцион. Думаю, 30 миллионов мне хватит с лихвой, но так сразу сказать точную сумму довольно затруднительно». «Хорошо, это естественно», — согласился мужчина. «Тогда следующий вопрос, что насчет оплаты твоего труда? Сколько будет стоить производство такого количества артефактов? Сейчас мне довольно трудно говорить, но, думаю, с учетом скидки я возьму по 1 000 000 с артефактов для магов пика начального уровня и по 5 для магов среднего. По-моему, это справедливая цена за артефакты моего класса», — сказал я после пары минут раздумий. «Конечно, я мог продумать всю свою работу наперед за это время, но это было довольно сложно, а ломать голову над такой мелочью я не собирался. Пожалуй, вполне выгодное предложение», — не стал торговаться Лохей. «Стоит отметить, что я предложил вполне лояльные цены за артефакты названного уровня. Естественно, цены на разные виды могут разниться, но самый дешевый точно не будет стоить меньше названной мной суммы, плюс затраченные на них материалы. Деньги на покупку материалов мы предоставим сразу. Что касается оплаты работы, то логично будет произвести уже при наличии соответствующих артефактов». «Да, так будет вернее всего», — согласился я. «Также хотелось бы знать, есть ли предпочтения по типу создаваемых артефактов, или я могу создать абсолютно любые. Ключевой задачей аукциона будет заработать как можно больше денег», — начал объяснять второй старейшина Лорен Шу. «Так что необходимо соблюсти баланс между числом обычно дорогостоящих артефактов и прочих. Стоит учитывать, что чем больше артефактов одинакового вида, тем меньше у них будет итоговая стоимость. Но, несмотря на это, я не буду ставить четких рамок для тебя. Можешь создать такие артефакты, какие посчитаешь нужным. Важно только одно условие, а именно максимально возможная их итоговая суммарная стоимость», — сказал Лохей. «Понятно. Я приложу все силы, чтобы оправдать ваши ожидания», — поклонился. «Меня волнует еще один вопрос. Под именем какого мастера на аукционе будут представлены мои артефакты? Я был бы признателен, если вы используете мой псевдоним». «Хорошо, для нас это не будет сложным», — согласился глава клана. «Есть еще какие-нибудь вопросы?» «Нет, думаю, о дальнейшем сотрудничестве стоит говорить уже после аукциона». «Хорошо, тогда, старейшина Ло Миншенг, проводите нашего гостя и передайте ему все оговоренные ранее деньги», — сказал Лохей, махнув рукой. «Слушаюсь», — поклонившись, ответил старейшина. «До свидания, глава Ло, старейшины. Благодарю за выделенное мне время», — сказал я, поклонившись им, и ушел вслед за Ло Миншингом. «Прошу, не могли бы вы подвести меня до магического рынка? Мне нужно совершить некоторые покупки», — попросил я, когда мы вернулись в ту же машину. «Хорошо, нет проблем», — ответил старейшина. К этому моменту еще одна карточка на сумму в 30 миллионов юаней была у меня на руках. Как и просил, меня высадили у рынка, и я отправился прогуляться. Конечно, благодаря влиянию клана Ло я мог просто заказать все необходимое, но в этот раз решил поддаться творческому порыву и купить то, что приглянется на рынке, и использовать уже это. Всегда можно дозаказать недостающие. А пока моей главной целью была покупка всего необходимого для создания концентрирующей установки. Она делилась на три части. В первую входил измельчитель, который превращал магические камни в пыль, аккуратно измельчая их, не взрывая. Стоил один такой порядка 10 миллионов юаней. Следующей важной частью был концентратор, который являлся важнейшим компонентом во всей установке и выполнял главную роль во всем процессе. Дело было в том, что магическая энергия распределена в камне неравномерно, а довольно хаотично, и если захотеть получить более мощный булыжник, занимающий меньше места, то самым простым способом будет просто собрать всю энергию камня в одной точке, а от остального просто-напросто избавиться, как от обычного мусора. Но для более эффективного концентрирования лучше раскрошить уже имеющийся камень на малые доли, которые имеют разную насыщенность, и отбросить лишнее уже на этом этапе, этим и занимается измельчитель. На следующем же этапе, концентратор занимается перемещением энергии из менее заряженных песчинок в более насыщенные, опустошая первые и доводя вторые до предела. Так получается высокоэнергетическая пыль и обычная пыль, наподобие той, что лежит на дороге. Так что самым дорогим компонентом является именно концентратор, в основу работы которого положено особое магическое излучение, чем-то напоминающее по своей сути микроволновое излучение, только магическое, насколько я могу судить. Также есть те, что используют совместно с этим специальные растворы, что ускоряют сам процесс и делают его слегка более эффективным. Но и стоит это раза в два дороже. Обычный концентратор стоит около 35 миллионов, что уже довольно дорого, учитывая, что максимум в него можно загрузить всего 1 литр песка, вышедшего из измельчителя. Так что процесс будет довольно долгий. Последней же стадии идет фильтратор, который разделяет полученную в концентраторе смесь на пыль и суперпыль. Стоит он довольно дешево, так как использует довольно простой принцип. Магические частицы имеют свойство притягиваться к схожей энергии, почти как электроны, только для каждого вида энергии требуется подбирать соответствующий магнит. Так и получается, что в одной половине собирается обычная, а в другой суперпыль. Один такой приборчик со всеми семью возможными магнитами стоит порядка 5 миллионов. Так что в общей сложности на одну установку у меня уйдет 50 с трудом заработанных миллионов. Как же больно тратить деньги, но с другой стороны возможность стать сильнее стоит того, так что выбор я делаю без колебаний. Времени на прохождение всех стадий одному литру требуется примерно 10 часов, при этом 8 уходит на концентрирование, так что покупать кучу измельчителей и фильтраторов нет никакого смысла, хватит и по одному каждого. А вот концентраторов хотелось бы побольше, чтобы получать как можно большее количество суперпыли, но также стоит учитывать, что у меня сейчас нет возможности заниматься только экспериментами, и то, что эти приборы могут работать бесперебойно, так что рано или поздно у меня будет просто слишком много различной суперпыли, и мне ее будет некуда девать. А вот потраченные деньги вернуть трудно, в то время как они могли пойти на что-то более полезное. Так что 3 штук, думаю, будет достаточно. Прогулявшись по рынку, я с легкостью смог прикупить все необходимое, а также пару материалов для артефактов, обещанных клану Ло. В общей сложности на систему концентрации камней я потратил 120 миллионов. Возможно, стоило купить ее еще неделю назад, и тогда бы у меня сейчас были уже довольно солидные запасы суперпыли, но это не критически важно, к тому же тогда меня кое-кто довольно сильно отвлек. Глава 287. Свидание втроем, Инь-Ян. Вернувшись в мастерскую, я первым делом установил все купленные приборы на заранее подготовленные места. Хоть они и занимали солидное пространство, но во второй мастерской все равно хватало места для еще одной печи и верстака. Я уже думал о покупке еще одной печи, но решу это окончательно, когда куплю все необходимое на данный момент. В первой партии, что отправилось в концентратор, были камни-молнии, после них измельчителю надо было переработать камни огня, света и ветра, а далее по кругу. Они также будут попеременно заполнять отработавшие концентраторы. Следить за всем этим действом помимо меня была назначена Ксинер. Сам же я занялся созданием артефактов для аукциона клана Ло. Закинул в печь имеющиеся в наличии материалы, необходимые для создания двух артефактов, а также приступил к скрупулезному вытачиванию из костей костяных тигров очередного щита. Пожалуй, именно они получались у меня лучше всего. Часам к 8 первый артефакт был готов, начинать новый не было абсолютно никакого желания, да и надо было уделить время для тренировок. Позвав Ксинер с собой, мы еще около 2 часов тренировались вместе, после чего она ушла отдыхать и восстанавливаться, а потом и спать. Я же продолжил занятия, тренируя технику тела дракона. К этому моменту я уже сильно устал, и все тело горело, но прекращать не собирался. Хоть теперь и не надо будет заниматься столь выматывающей ковкой и можно будет посвятить больше времени на тренировку этой техники, но мне нужно как можно быстрее достичь в ней предела уровня. У меня есть еще большие планы, которые зависят в основном от успеха освоения этой техники. Решив немного проветриться, я отправился в лес, где, надев маску Асура и удобную черную одежду, пошел на охоту, давая телу немного отдохнуть от перенапряжения. Вернулся я спустя 4 часа, в основном охотился на медвежьих кабанов, которых было довольно много, убив их 30 штук. В мастерской же я закончил тренировку и, приняв ванну, вернулся в общежитие, где продолжил развивать элемент пространства. Когда мне надо было идти на тренировку с Юй Боханом, оставалось совсем немного до прорыва, думаю, сегодня я наконец-то прорвусь. Он уже ждал меня на арене. Правда, судя по его виду, желания здесь присутствовать было не очень много, и он бы лучше сбежал куда подальше, а еще лучше ушел бы спать, или просто отдыхать, чем в очередной раз подвергать себя опасности, занимаясь сумасшедшей тренировкой со мной. Но он все-таки пришел, что показывало наличие хоть какого-то внутреннего стержня, и это, безусловно, было хорошо. «Привет, живой после вчерашнего?» — с легким сарказмом спросил я, подходя ближе. «Получилось вчера пробиться на 3-ю ступень, а?» — удивленно поднял он на меня взгляд, после чего продолжил сонным голосом. «А, это ты, Ксин Юн?» «Нет, вчера кое-как начал культивировать, но просто отрубился и проспал 5 часов вечера. Пробиться так и не вышло». «Ясно, попробуй хоть сегодня, это точно поможет не слиться», — сказал я, усмехнувшись, видя его сонный страдальческий вид. После этого я вновь заставил его тренироваться на пределе возможностей. План нисколько не отличался от вчерашнего, но вымотался он еще больше. Что-то мне подсказывает, что и сегодня он не прорвется, но разбавленный эликсир для восстановления я ему все же дал. От меня не убудет, а он сможет завтра встать с кровати, но особо ему это не поможет. Да даже если я его напичкал бы самыми мощными эликсирами, что у меня есть, то это не помогло бы. Точнее, он, скорее всего, просто не выдержал бы и помер. Но при условии соблюдения оптимальной дозы сделать из человека, что никогда не дрался, машину для убийств менее чем за 5 дней невозможно. Многие эликсиры за это время даже не показали бы всю свою силу. Но все же, к чести Юй Бохана, всего после 2 занятий сегодня он показал хоть и небольшой, но прогресс. Думаю, к своим вызовам он станет достаточно сильным, чтобы не отлететь от первого противника. Ну, если он, конечно, не будет мастером боевых искусств, что крайне маловероятно. После того, как я буквально донес Юй Бохана до дверей общежития, отправился к главным воротам, до 10 часов было еще примерно 20 минут. До встречи с Лиаджи было еще достаточно времени, так что я забежал в комнату, обмылся и переоделся в чистые вещи, а то идти гулять по городу в том же, в чем тренировал Бохана, было не самой лучшей идеей. Когда я все же пришел на место, ее еще не было, появилась она лишь спустя 5 минут. Я даже не сразу узнал Лиаджи. Она кардинально преобразилась и была практически другим человеком, хотя особо ничего не изменилось. Она всего лишь выспалась, благодаря чему пропали круги под глазами, а также немного подкрасилась. Но, возможно, в ее преображении сыграла большую роль одежда. Вместо обычной слегка мешковатой майки на этот раз была белая рубашка, довольно плотно прилегающая к ней, а из-за пары расстегнутых верхних пуговиц открывался прекрасный вид на декольте. В остальном добавились пара браслетов на руке, а джинсы остались привычными, но все равно различия в ощущениях были очевидны. Не сказал бы, что меня так удивило ее преображение, нет, я прекрасно знал о такой возможности. Скорее удивительно то, что она решила так преобразиться для похода в город. Хотя, может, это тоже было очевидно, и я слегка ухожу не туда в своих размышлениях, слишком много беря на свой счет, Но да ладно, а вот теперь она мне еще больше нравится, усмехнулся Асура. Теперь я понимаю, зачем ты с ней общаешься, хитреныш. Может, все же выкинешь того неуверенного и измученного пацаненка, или тебе просто нравится его мучить. Не то чтобы я против, но, да хватит тебе, ты прекрасно знаешь, для чего они мне нужны, отмахнулся от него. Хоть и не буду скрывать, общаться с ними довольно весело, особенно если считать их людьми, а не персонажами истории, но не более. Да и почему после столь долгого молчания ты возвращаешься и начинаешь поясничать? А тебе что, жалко? Я, между прочим, такую работу проделал, обиженно сказал он, слегка надувшись на меня. Привет, чего застыл? Или так засмотрелся на меня, что взгляд не можешь отвести? А, сестролюб, спросила, усмехнувшись, Лиаджи, подойдя ближе. Не боишься ненароком, что предашь сестричку? А, нет. «Привет», — сделал я вид, что выхожу из глубокой задумчивости. «Прости, просто немного задумался о смысле бытия и выпал из реальности». «Ха-ха, на тебя это похоже», — мило рассмеялась она. «А где все же твоя сестра? Или ты передумал тащить ее с нами и решил устроить свидание со мной?» «Нет, она ждет нас у торгового центра», — махнул рукой, показывая, чтобы она шла за мной. «Ксинер, я уже объяснил всю ситуацию, так что выкинуть что-либо она не должна». К тому же контракт не даст. Мы договорились о встрече у одного из торговых центров в центре города часов в 11. Понятно, тогда не будем заставлять ее ждать, весело сказала Лиаджи, следуя за мной. Мирно болтая о разных темах, в частности я немного рассказал ей о Ксинер, мы добрались до места, где она должна была ждать нас. Хоть мы и пришли минут на 10 раньше оговоренного времени, но Ксинер уже ждала, сидя на скамейке рядом со входом в торговый центр. Оделась она так же, как и в прошлый раз, даже браслет с выигранным брелком в виде волка надела. Однако сидела она не одна, какой-то парень упорно пытался к ней подкатить. При виде такой картины я почувствовал довольно сильную злость. Нет, я не ревновал Ксинер к этому парню, а скорее меня, как брата, бесило то, что какой-то гад пристает к моей миленькой сестре. «Это там твоя сестра сидит, а рядом с ней кто?» спросила Лиаджи, поймав мой взгляд. «Не знаю, но, судя по всему, он напрашивается на неприятности», ответил я, покачав головой, направляясь к Ксинер. «О, какой заботливый братик!» усмехнулась она, следуя за мной. Только проблема была немного в другом. Сам я довольно быстро успокоился, чуть разглядев выражение лица Ксинер, а вот она. Скажем так, если я не вмешаюсь, парню может быть очень плохо, а возможно, появится даже лишняя лужица. Не уверен, что контракт остановит ее от этого, хотя, вроде, убить она его не сможет, но сильно покалечить точно будет в состоянии. Ради безопасности парня и для спокойствия отдыха я должен был поспешить и спасти его жизнь. Прямо благородного из себя строишь, усмехнулся Асура, видя мое поведение. Защитить смертника от самого себя, вызвав его гнев. Это так благородно и так умиляет своей глупостью. Ксинер, привет, как дела? Спросил я, подойдя ближе, внутренне усмехнувшись от слов Асуры. Это и правда было забавно. Брат, наконец-то ты пришел. Можешь прогнать этого надоедливого, он меня уже бесит, с легкой злостью сказала Ксинер, подскочив и бросившись обниматься. Эй, парень, ты кто вообще такой? Спросил самоубийца, пристававший к Ксинер. Не видишь, эта девушка моя, отпусти ее быстро. А, ты что, совсем тупой, или глухой? Спросил я, также обняв и отпустив Ксинер, что встала рядом со мной вместе с хихикающей Лиаджи. Что, ты хоть знаешь, кто я такой? Начал заводиться парень, чуть ли не краснея от злости. Я маг, и не просто маг, а охотник среднего ранга. У тебя вон, уже есть девушка. Если не хочешь получить, то вали куда подальше. И что, что ты маг? Думаешь, раз можешь использовать магию, то простые люди, ничто? Спросил я, внутренне чуть не помирая со смеха от этого парня. Да, он был магом. Магом света второй ступени начального уровня. Это при условии, что на вид ему было года 23. То есть он не то, что был обычным дебилом, он к тому же не обладал ни силой, ни талантом. Да если бы не маги, то такие, как вы, обычные люди, подохли бы давным-давно. Что ж, если не хочешь по-хорошему, то будет по-плохому, сурово сказал он, начав создавать звездный путь света. Эх, и что ты задумал? Спросил я, щелкнув пальцами перед его лицом, показав небольшую искру молнии. А, ты тоже маг?» Тут же полностью поменял он отношение ко мне и прервал создание маги. «Понял, вот и вали побыстрее», — послал его усталым голосом. Парниша же быстро ретировался с явно озлобленным на весь мир видом. «Ладно, пусть началась наша прогулка немного не с того, но позвольте вас представить. Лиаджи — это Ксинер, моя сестра, я», — повернувшись к девушкам, указал на Ксинер. «Приятно познакомиться, дружелюбно, со слегка натянутой улыбкой», — сказала Лиаджи. «А это Лиаджи, моя подруга с университета», — указал уже на нее. «Привет», — сухо и скромно ответила Ксинер. «Ладно, пойдемте, скоро должен начаться фильм», — сказал я, почувствовав некую неловкость между девушками. Не то что я не понимал, с чем это было связано со стороны Ксинер, но, думаю, она перестанет со временем поясничать и начнет разговаривать нормально. Втроем мы поднялись к кинотеатру. Фильм на этот раз был чуть интереснее, но все равно какой-то скучноватый, я ожидал большего. Девочки тоже были довольно расстроены, вернее даже раздражены фильмом. «Как так можно было все испортить?» — с раздражением спросила Лиаджи. «Сам не знаю, уже второй раз попадается какая-то ерунда», — понуро сказал я, явно недовольный фильмом. «Ксинер, а тебе как? Ужасно», — коротко ответила она, но ее мимика давала слегка более глубокое понимание ее эмоций. «Ладно, в следующий раз сама выберу фильм, если никто не против», — предложила Лиаджи. «Мне вообще все равно, только не знаю, когда у меня будет свободное время», — сказал я усталым голосом. «По правде говоря, я просто занялся культивированием вместо того, чтобы смотреть эту муть, так что конец особо и не видел, но, судя по реакции девочек, он был не лучше начала. Если брат не против, то и я не против», — безразлично согласилась Ксинер. «Хе-хе, хорошо», — сказала Лиаджи, немного непривычная к такому поведению Ксинер. «Так, а теперь мы куда идем?» Глава 288. Поход по магазинам, Иньян. В результате мы отправились гулять по магазинам. Конечно, раньше мы и так договаривались прикупить маньхвы, но после фильма решили слегка расширить список доступных для посещения магазинов. В частности, быстро пройтись и посмотреть на технические новинки, которые меня больше всего заинтересовали. Все же в прошлой жизни я неплохо в этом разбирался, многое знал и делал своими руками. Ну а также, естественно, знал принципы работы различных новинок и прочее. Попав в этот мир, первое, что бросилось мне в глаза, это отсталость в технологиях на довольно солидный срок, и вот сейчас они понемногу догоняли известные мне, хотя все равно отставание было довольно солидным. Особо углубляться в этой жизни в науку в привычном понимании старого мира я точно не собирался. Это же, черт подери, мир магии. А наука мне надоела еще в прошлом мире. Нет, даже не так, я просто ненавидел ее до глубины души. Однако это совершенно не значит, что я не могу применять плоды тех знаний для изучения магии и становления еще сильнее. Но не суть важно, следующей нашей остановкой был, нет, не книжный, а магазин одежды. Вот не подумал бы, что Лиаджи интересуется еще и модой. Хотя у всех есть скрытые хобби, в которых они не особо успешны, а потому не афишируют их. «Ксинер, пошли, я тебя немного принаряжу», — весело предложила Лиаджи, потянув за руку сестру. «Это, но у меня и так есть вся необходимая одежда», — попыталась сопротивляться слегка шокированная таким открытым поведением Ксинер. «Да брось, неужели тебе не хочется по крайней мере примерить хотя бы один наряд? Не думаю, что ты часто ходишь по магазинам», — усмехнувшись, сказала Лиаджи, продолжая ее тянуть. «Как-то совсем неохота, мне это просто неинтересно», — продолжала отнекиваться и упираться Ксинер, но руку вырывала не особенно серьезно. Все же если она реально не хотела бы, то с легкостью выпуталась бы из схватки Лиаджи. Я четко видел на ее лице удивление, нерешительность и растерянность. Зная ее историю, могу предположить, что это первый раз, когда другая девушка, нет, даже когда хоть кто-то, кроме меня, конечно, активно тянет ее прогуляться по магазинам. Да и то, что было на прошлой неделе, особо под это описание не подходило. Скорее мы просто прошлись по ним, останавливаясь там, где нам было интересно, так что такое вполне можно считать ее первым опытом похода по магазинам с кем-то. «Не верю, ты просто не пробовала», видя такую реакцию Ксинер, упорствовала Лиаджи. «Пойдем, обещаю, будет интересно, или тебе брат запрещает заниматься шопингом? Неужели он такой жмот, что для любимой сестренки пожалеет пары тысяч раз в месяц?» «Нет, не то чтобы, брат», еще более нерешительно ответила Ксинер, слегка покраснев от слов Лиаджи, после чего остановилась и кинула взгляд на меня. «Делай, что хочешь, я не против», — пожал плечами. «Мне как-то без разницы, чем именно заниматься, главное, сблизиться с Лиаджи, чтобы она потом согласилась работать на меня, а все остальное не важно. К тому же, если Ксинер хочет, и ей это может понравиться, то я только за. Так сказать, всегда рад побаловать младшую сестренку. Да и трата пары тысяч для меня была совершенно несущественной, да даже трата пары десятков тысяч. Но вот все, что больше сотни, уже существенно, и с этим надо быть аккуратнее. Вот видишь, он не против, только он пойдет с нами», — сказала, улыбнувшись Лиаджи, схватив и меня за руку. «Но брату не обязательно сопровождать нас, у него есть и более важные дела», — начал отнекиваться Ксинер, в то время как мне было абсолютно плевать, и я спокойно продолжал идти за ними. «Конечно, время для меня важно, и его мне часто не хватает, но пара часов в торговом центре не будет для меня потерей. Да и опять же, если за это время получится получше узнать как Ксинер, так и Лиаджи, то это того стоит. Да и такой отдых с Ксинер я не считаю пустой тратой времени, так что все вполне нормально для меня». «Разве сестричка не хочет покрасоваться перед братиком в различных нарядах?» — спросила Лиаджи шепотом, наклонившись над ухом Ксинер. «Это», — сказала она в ответ, переведя на меня задумчивый взгляд. Я же слегка кивнул, давая понять, что она может решать сама, как ей поступать. «Хорошо, идем», — собравшись, уверенно сказала она. «Вот видишь, идем быстрее», — усмехнулась Лиаджи, потащив нас в ближайший магазин одежды, к которому, собственно, и вела до этого. В самом магазине мы провели около часа, за который мы так ничего и не купили. Зато Ксинер с Лиаджи перемерили кучу нарядов, начиная банальными платьями и юбками с майками, заканчивая купальными костюмами. Было довольно весело наблюдать за тем, как сестра смущалась показаться мне в купальнике, и Лиаджи пришлось в очередной раз ее уговаривать это сделать. Но я видел, что ей было весело и ей нравилось этим заниматься. Она чувствовала себя вполне комфортно и непринужденно. Пропала ее отчужденность, с которой она общалась ранее со всеми, кроме меня. Ну, возможно, еще с Чжоуми она нормально общалась, но там, скорее, дело в том, что они жили вдвоем в одной квартире около месяца. Мне же было приятно наблюдать за такой жизнерадостной и красивой девушкой, как Ксинер. Все время примерок не проходило приятное чувство теплоты в груди и полного спокойствия. Вновь повторялось то самое чувство умиротворенного счастья, которое было, когда мы ехали в поезде назад в Шанхай после рейда на земли молниевых волков. Казалось, что я готов вот так вот жить всю оставшуюся жизнь и помереть без сожалений. Однако, к сожалению, за дверями магазина был реальный мир, который далеко не так прост и точно не даст мне так просто добиться этого. Поэтому я и хочу стать как можно сильнее, настолько сильным, чтобы ко мне просто боялись лезть. Нет, даже обычным сильнейшим. Да, это далекая цель, для многих полностью недостижимая, и, держу пари, практически все разочаруются в ней, как только достигнут. И все дело в том, что, как говорится, путь намного значимее конечной цели. Любое существо, напоминающее своим мышлением человека, будет желать стать сильнейшим, но, достигнув этой цели, скорее всего, разочаруется, поняв, что быть сильнейшим не так круто, как стремиться им быть. Когда ты сильнейший, для тебя нет ничего невозможного, ты буквально можешь делать все, что захочешь. И здесь я говорю не про обычную физическую силу, а про мастерство, ум и прочее. Думаю, подойдет другое слово, не сильнейший, а лучший. В чем смысл быть лучше всех? В чем интерес этого? Тебя начнут избегать, с тобой перестанут соревноваться, а даже если кто и рискнет, то все равно это не доставит тебе прежнего удовольствия. Хорошо, когда есть конкурент, что практически наравне с тобой и постоянно пытается тебя превзойти, тогда бытие лучшим не так лишено смысла. Но вот если его нет, по себе знаю, что, когда достигаешь настолько глобальных целей, становишься лучшим в чем-либо, становится невероятно скучно. Непонятно, к чему двигаться дальше, зачем ты вообще стремился к этому, в чем прелесть этого, если появляются необоснованные ограничения. В это время лучшим выходом из депрессии будет поиск чего-то нового, чему ты сможешь посвящать свое время и чему ты можешь радоваться. Однако это все меня не касается. Я уже был на вершине в прошлой жизни и понял всю горесть этого занятия. Более это мне не интересно, Мое стремление стать сильнейшим в этом мире не обусловлено желанием стать великим. Нет, я всего лишь хочу, чтобы меня не трогали и дали мне возможность жить спокойно и делать то, что я захочу, и с тем, с кем я захочу. Можно сказать, что я просто хочу создать мир, в котором смогу жить обычной жизнью и наслаждаться обычными вещами. Ходить с красивой девушкой на свидание, баловать свою сестренку, отдыхать и весело проводить время с друзьями, уделять время своим хобби, читать маньхву и ранобе, смотреть аниме и прочие продукты массовой культуры. Ничего особенного из того, что не делал бы обычный человек по мере движения к своим целям. Я просто хочу жить счастливо. Казалось бы, простая мечта, не привлекающая к себе никакого внимания. Однако это обычное желание является коренным желанием всех людей прожить жизнь счастливо и умереть на склоне лет. Я не против такой жизни. Когда умер в прошлый раз, я, конечно, хотел жить, не хотел умирать, но также я не хочу бессмертия, мне оно просто ни к чему. Конечно, я хочу пожить как можно дольше, но я понимаю, что жить вечно бессмысленно и счастья мне не принесет никакого. Все близкие погибнут, останется одна печаль и одиночество, все потеряет смысл. Но в момент своей прошлой смерти я был хоть и не очень обычным, но все же 20-летним парнем, который пожить для себя не успел практически нисколько. Жалкие 3 года с поездки в Китай и до самой смерти. Так что я признателен за второй шанс и сделаю все, чтобы прожить эту жизнь так, как хочу я, а не так, как этого хочет кто-то еще. И пока это мне вполне успешно удается. Что-то, пока сидел и ждал, пока девочки закончат примеривать все наряды в магазине, пустился в философствование, ну да и ладно. После магазина одежды мы наконец-то отправились в книжный, где долго спорили, какая маньхва лучше. Ксинер уже нормально общалась с Лиаджи, со стороны могло даже показаться, что они старые подружки, так что я был вполне доволен. Все же, учитывая стокгольмский синдром и ее небольшую одержимость мной, появление очередной девушки в моем окружении могло вызвать минимум неприязнь к ней, а как максимум желание ее убить, с чем бы, конечно, помешал контракт, так что худшего не произошло бы, но все равно было бы не очень приятно. Я, конечно, не знаю, как Ксинер общалась с Чен Роу, но, думаю, примерно так же хорошо, как сейчас она общается с Лиаджи. Это было, безусловно, плюсом к вербовке последней, а также, как хороший старший брат, я не мог не радоваться появлению у младшей сестры еще одной хорошей подружки. В книжном мы все же купили пару маньхв, после чего плавно переместились в кафе, где и продолжился наш спор, который также плавно перетек в банальное обсуждение по типу того, которое было у нас с Лиаджи на крыше общежития, только теперь к нам добавилась Ксинер, а в остальном ничего не изменилось. Часам к 3 дням мы покинули кафе и направились к университету, заканчивая нашу мирную прогулку. Ладно, пока, Лиаджи, я провожу Ксинер до съемной квартиры и вернусь назад, сказал я, когда пришло время нам разделяться. А, не хочешь сказать, что она живет одна? Удивленно спросила Лиаджи, остановившись и повернувшись ко мне. Да, так получилось, что родителей у нас нет, и приходится вот так выкручиваться, пожал плечами. Понятно, протянула она в ответ. Тогда ладно. О, кстати, Ксинер, вот мои контакты. Если будет скучно, пиши, всегда буду рада поболтать, уверенно сказала Лиаджи, протянув ей листок с номером телефона и почтой. «Хорошо, спасибо», — улыбнувшись, ответила Ксинер. «До встречи», — помахал я, поворачивая на перекрестке. «Ага, до свидания», — помахала в ответ она и побежала дальше к территории нового кампуса. «Пока», — слегка запоздала, — сказала Ксинер, но не сильно этому расстроилась. Убрав бумажку с контактами Лиаджи в карман, она взяла меня за руку, и так мы отправились в мастерскую. «Как тебя, Лиаджи? Понравилось с ней гулять?» – спросил я, хотя прекрасно знал ответ на свой вопрос, но убедиться лично было не лишним. «Она хорошая и добрая», – слегка задумавшись, ответила Ксинер. «Думаю, она будет неплохой подругой, но я не уверена, что брату от нее нужно.